Действительно, независимо от конечного результата, это не будет так плохо для нас. Я никогда не хотел видеть, как конец войны опускается на нас, но этого больше нельзя избежать. Лорд всех демонов покачал головой. Поскольку это так, тогда давайте замажем наше военное знамя кровью Цзинина. Фигура в серой одежде засмеялась. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 22. Книга 21. Глава 22. Смертельный кризис. Остатки армии цельных ворот покинули мир охотника, оставив после себя многочисленные разрушения в окрестностях цельных ворот. Сердца королевского бога и Дао Матери Рука Дьявола были переполнены горем и страданиями. «Лорд всех демонов вызывает нас к себе», — удивленно сообщил королевский бог. «Почему он вызывает нас? Он никогда не участвовал в этом». Дао Мать Рука Дьявола тоже была озадачена. Однако, никто из них не осмелился возражать, и оба немедленно отправились в мир всех демонов. Мир всех демонов. Дворец демона ветра. Своей вершиной этот великолепный дворец упирался в самое небо. В главном зале дворца собрались четверо, их можно было считать истинными лидерами цельных ворот. Здесь были лорд всех демонов, хранители Эвервуда, да мать рука дьявола, и одетый в черный королевский бог. «Дядя, мастер, для чего вы нас здесь собрали?» — спросил одетый в черный королевский бог. Из всей четверки он имел самый низкий статус, поэтому говорил крайне уважительно. Хранители Вервуд и Дао Мать Рука Дьявола тоже посмотрели на него. Лорд всех демонов торжественно сказал: «Только что здесь был демоническое сердце, мы с ним долго разговаривали». От этих слов сердца присутствующих обеспокоенно сжались. Демоническое сердце. Он был бесспорным властелином мира хаоса цельности. Где бы ни появился демоническое сердце, он всюду приносил войну. Не было воинов, способных противостоять ему, и никто не мог превзойти его в боевом мастерстве стратегии и силе сердца. Он возглавлял мир хаоса цельности во время войны с Паньгу миром хаоса и нанес ему катастрофические поражения. Однако, в самый критический момент появился инопланетянин посторонний, известный как лорд Толли, который манипулировал военным конфликтом со стороны. Благодаря этому мать Нюева совершила свой внезапный прорыв и в какой-то момент получила возможность доминировать над своим врагом. Только тогда они смогли освободить свою землю от демонического сердца. Тем не менее никто не сомневался в боевой способности демонического сердца. Он снова появился здесь, хранитель Эвервуд нахмурился. Насколько нам известно, он уже слился в небесные Дао, поэтому даже если он и появился, то, скорее всего, это лишь его клон, который проявился из естественной энергии небес и земли. Именно он начал первую войну. Что же он теперь замышляет? Хранитель Эвервуд был самым миролюбивым членом цельных ворот. Он больше всех опасался того, что демоническое сердце может вызвать новую войну. При этом все понимали, что если начнется война, то единственным результатом будет полное уничтожение цельных ворот, так как никому еще не удавалось противостоять демоническому сердцу. Эвервуд, лорд всех демонов, обратился к хранителю. «Я знаю, какой ты миролюбивый человек, но тебе нужно понять, что в такое время мы просто не можем оставаться милосердными. Мы должны быть с ними так же жестоки, как и они безжалостны к нашим братьям, сестрам и старейшинам. Теперь, когда борьба пойдет не на жизнь, а на смерть, мы должны быть еще более беспощадны, чем раньше». Хранитель Эвервуд расстроенно опустил голову и кивнул, его аура в этот момент слегка затуманилась. «Не волнуйся, когда придет время, я не проявлю милосердия», — уверенно произнес он. «Мы уже проиграли битву за мир охотника», — продолжил лорд всех демонов. «И все из-за того, что в нашем мире появился Цзинин. Этот Цзинин, поистине внеземной бог и истинный бессмертный, ведь это он смог использовать свое раху построение, чтобы развить уровень силы, сравнимый разве что с силой элиты Дао Отца. Можно сказать, что он смог полностью подавить могущество посланника. Теперь, когда посланник находится в его власти, Цзинин похож на тигра, который кроме острых когтей получил еще и крылья». Все присутствующие согласно кивнули. «Он, действительно, слишком грозный», — подтвердил одетый в черный королевский бог. «Мы всегда были очень осторожны с Цзинином», — холодно сказала Дао Мать Рука Дьявола. «И вот теперь этот молодой собрат вырос и стал для нас очень опасной угрозой». Хэймэм. Лицо королевский бог слегка изменилось, но он сдержал ярость, которую в этот момент почувствовал в своем сердце. Да, мать рука дьявола тоже была взволнована. Тем временем лорд всех демонов продолжил. В войне за кармическую удачу Альянс Нью имеет три свои основные образования, против которых у нас есть посланники. Однако, теперь, когда здесь появился Цзинин, наши шансы на победу в этой войне сильно пошатнулись. Все присутствующие печально опустили глаза и кивнули. Таким образом, я думаю, что мы должны поскорее избавиться от Цзинина, торжественно сказал лорд всех демонов. Убить его, но... Все были в шоке. В этот момент лорд всех демонов сказал, подумайте сами, если мы убьем Цзинина, мы сможем вернуть нашего посланника. Лорд всех демонов внимательно посмотрел на остальных. Честно говоря, все это время мы с вами подсознательно ощущаем огромную опасность, которая повисла над нашими головами. Эта опасность представляет собой опасность аннигиляции, и она заставляет всех нас сильно нервничать. Однако избежать войны не получится. Рано или поздно она произойдет. В тот момент, когда начнется война, я хочу, чтобы вы трое оставались рядом со мной. Если ситуация станет совсем мрачной, или же вдруг появится другой инопланетянин посторонний, мы немедленно отправимся в Три Царства. Там у нас есть возможность выжить. Все присутствующие единодушно согласились с лордом всех демонов. Я считаю, что пора начать серьезно готовиться к войне, сказал лорд всех демонов. Хотя я могу предположить, что шансы Альянса Нюйвы на самом деле довольно низкие, нам все равно нужно хорошо подготовиться к военным действиям. Сообщите об этом и нашему союзнику. Как только мы сделаем первый шаг, вся его армия тоже должна начать двигаться. Конечно, мы никак не можем позволить ему просто стоять в стороне и наблюдать, как гибнут наши люди, решительно сказал хранитель Эвервуд. Все вновь согласно кивнули головами. Наш план против Цзинин должен быть успешным, сказал лорд всех демонов. Альянс Нюйвы только что одержал великую победу, и их армия теперь расслабилась и празднует свой успех. Цзинин сейчас находится в пределах императорского дворца Сюань-Юаня. Если мы собираемся избавиться от Цзинина, давайте атакуем дворец Сюань-Юаня и убьем его прямо на месте. Напасть на него прямо в императорском дворце – это невероятно. Это будет очень сложно. Разве не лучше будет подождать, пока Цзинин выйдет из дворца? Когда он сам выйдет наружу, нам будет намного легче с ним справиться. Лорд всех демонов правильно говорит. Прямо сейчас Альянс Нюйвы наверняка почувствовал себя уверенным в победе и расслабился, тем более, что Цзинин находится внутри их императорского дворца. Но как только он уйдет, да, отец Субхути, скорее всего, отправится в путь вместе с ним. В такой ситуации атаковать Цзинина довольно опасно, Субхути сможет мгновенно защитить его, не оставив нам вообще никаких шансов на успех, поддержал лорда всех демонов хранитель Эвервуд. Лорд всех демонов кивнул. Безусловно, дворец – очень опасное место, но там, по крайней мере, Цзинин один. Если мы нападем внезапно, у него не будет времени, чтобы позвать на помощь Субхути и Сюань-Юаня. Хотя поразить его во дворце будет довольно сложно, так как Сюань-Юань окружил свой дом многочисленными укрепительными формациями. С этими словами лорд всех демонов повернулся и посмотрел на хранителя Эвервуда. «Эвервуд, у тебя в запасе всегда много интересных трюков. Ты должен будешь на какое-то время блокировать трех повелителей. Если получится, то сделай это самостоятельно, если нет, мы все готовы тебе помочь. Все должны понимать, нам понадобится участие каждого. Главное в этом деле – связать основные силы Альянса Нюйвы», – пояснил лорд всех демонов. Хранитель Эвервуд уверенно кивнул. «Можете не беспокоиться, я много раз спасал своих старых друзей. Даже если все три повелителя одновременно придут ко мне, я смогу задержать их на какое-то время. Мы также не должны забывать, что обязательно нужно будет пригласить темный свет и бестеневого», сказал лорд всех демонов. Высшие деятели цельных ворот стали разрабатывать серьезный план против Цзинина. Единственным результатом воплощения этого плана должна быть только его смерть. На случай непредвиденных обстоятельств они даже придумал второй план. Если первый план не сработает, они будут использовать резервный план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Если этот резервный план тоже провалится, то они воспользуются вторым планом действий в непредвиденных обстоятельствах. В любом случае они должны были успешно решить эту нелегкую задачу. Кроме того, им крайне необходимо вернуть посланника всего. Тем не менее теперь первостепенной задачей лидеров цельных ворот было убийство Цзинина. Возвращение посланника было уже второстепенной целью. Тем временем Альянс Нюева даже не догадывался о тайном сговоре властителей цельных ворот. Этот заговор был чрезвычайно секретным. Кроме четырех лидеров в нем участвовали очень немногие члены цельных ворот, всего 15 человек. Подавляющее большинство главных держав цельных ворот ни о чем не знали. Более того, только самые верховные лидеры и самые преданные, элитные отцы Даа знали, что им пора начинать готовиться к войне. Главнокомандующие армии цельных ворот, а также отцы Даа и солдаты получили приказ быть готовыми к войне и сделать так, чтобы все основные силы цельных ворот в любую минуту могли ответить врагу упорядоченным образом. Главные державы ни в коем случае не могли допустить того, чтобы быть застигнутыми врасплох. Внеземные боги и истинные бессмертные тоже не должны быть застигнуты врасплох. Императорский дворец, мир охотника, резиденция Цзинина. Одетый в белое, Цзинин молча сидел в позе лотоса и медитировал. В этот момент он тренировал свою технику «Одинокий бог мира». Если бы он смог прорваться и стать истинным богом до начала войны, он стал бы намного мощнее, чем теперь. Техника 18 Тао демонических богов и техника «Одно истинное тело» уже дали ему силу почти что истинного бога. Если бы теперь Нин смог сделать настоящий прорыв, он мог бы оказаться в полушаге от старшего бога. К сожалению, пока что он был очень далек от того, чтобы стать Даа отцом Великой Вечности, так как вначале ему нужно было стать мастером Божественного Даа. Кроме того, стать истинным богом он мог только после освоения одного из великих Даа. Однако это было не так просто. Более 80% внеземных богов освоили Великое Даа, но сколько из них смогли стать истинными богами? Цзинин уже освоил Великое Даа. Великое Даа Молнии. Когда Нин покинул озеро под луной, он достаточно быстро овладел Даа Дождя и Даа Удара Грома. В течение месяца, проведенного в культивации техники выплавка пламени льда Цзиньдань, он без труда овладел Великим Даа Молнии. Удивительно, но на самом деле это было то самое Великое Даа Падение Воды, которое он когда-то уже пытался освоить. Нину, скорее всего, понадобится еще 10 дней или около того, чтобы переосмыслить его. Его основа была невероятно глубока. Искусство меча Цзинина было на таком высоком уровне, что он смог понять эти даа на совершенно удивительном уровне скорости. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 23. Книга 21. Глава 23. Связывание посланника всего. После того, как Нин овладел искусством меча, понимание другого даа стало для него намного более быстрым процессом. Тем не менее, его главная задача заключалась в том, чтобы изучить пять сокровищ, только так он мог приблизиться к пониманию другого даа. Именно поэтому Цзинин терпеливо продолжал свои занятия по освоению пяти сокровищ. Внутри поместья Цзинина, Цзинин резко повернулся и взмахнул рукой, в ту же секунду рядом с ним появилась тыква. Он посмотрел на тыкву и сказал себе: «Пришло время связать посланника». С этими словами он вытащил из тыквы пробку, из отверстия появилась фигура хранителя посланника всего. Сам посланник рухнул на землю, он все еще был связан протокосмическим духовным канатом. Контролер посланника медленно открыл глаза и сердито взглянул на Нина. «Вы захватили меня, но вы можете забыть о получении посланника». «Ты так думаешь?» – холодно ответил ему Нин. «У вас все равно нет возможности получить его», – злобно прорычал хранитель посланника. «Вы вообще не можете нанести какой-либо ущерб этому голему. Можете забыть об этом. Даже самые могущественные деятели трех царств не смогли бы повредить его». Нин покачал головой. «Я ведь могу насильно его связать, вы хотите сделать это принудительно? Даже да, отец не способен сделать этого», — контролер посланника сердито фыркнул. По правде говоря, посланник был по существу волшебным сокровищем, а хранителем этого волшебного сокровища был внеземной бог Волна Крови, расположенный в самом сердце посланника. Внеземной бог Волна Крови считал, что поскольку Цзинин был обычным внеземным богом истинным бессмертным, то его божественная сила и бессмертная энергия должны обязательно быть на одном уровне. Хранитель посланника внеземной бог Волна Крови был уверен в том, что Цзинин не сможет взять это сокровище силой, так как все это время ему придется использовать свою собственную энергию, чтобы противостоять и бороться с големом. «Давайте попробуем и посмотрим, кто из нас прав», — решительно произнес Нин. С этими словами он сделал резкий взмах рукой, и в то же мгновение в посланника влился жаркий поток энергии. Как только это произошло, Нин мгновенно почувствовал контроль, который Волна Крови имел над посланником. Хранитель посланника Волна Крови был его мастером, поэтому он имел некоторое преимущество. Надо сказать, что Волна Крови был совершенно уверен в том, что никто не сможет захватить голем из-под его контроля. Однако энергия Дао Отца, выпущенная Цзинином, явно превосходила способность посланника противостоять, и стала стремительно просачиваться в голем. Раздался сильный треск. Энергия продолжала течь в голема, заполняя его все больше и больше. Этого не может быть. Внеземной бог Волна Крови был крайне потрясен. Как эта бессмертная энергия может быть настолько мощной? Это просто невероятно. Он никак не мог смириться с тем, насколько мощной и чистой была эта энергия вторжения. По всей видимости, она была далеко за пределами чистого Янь истинного бессмертного уровня. Вы стали Дао Отцом? Волна Крови не верил своим глазам. Невозможно. Если бы вы, действительно, стали Дао Отцом, вам пришлось бы сначала стать мастером божественного Дао, иначе, как это можно объяснить? Цзинин усмехнулся. Действительно, не было никакого смысла скрывать, что он овладел божественным Дао. Нин был единственным среди истинных бессмертных, у кого Цзиньдань был сопоставим с первейшими Цзиньдань. По правде говоря, когда Цзинин использовал техники 18 Тао демонических богов и одно истинное тело, он стал еще сильнее, чем первейшие истинные бессмертные. Увы, единственный способ получить такой Цзиньдань состоял в том, чтобы захватить его во время небесного бедствия. Невозможно. Как вы могли стать Дао Отцом? Бормотал хранитель посланника внеземной бог Волна Крови. Он как ни старался, все же не мог этого понять. Неожиданно раздался сильный грохот. В то же мгновение из тела посланника всего вылетел сгусток энергетической сущности. Он стремительно выплеснулся наружу, стараясь проникнуть в смысл сокровища мира поместья. «Ты хочешь раскрыть мою тайну?» Нин рассмеялся. «Даже не пытайся. Нет никакого способа, чтобы твоя энергетическая сущность могла понять смысл моего сокровища мира поместья. Даже ядра старших богов и наследственных бессмертных не смогли бы проникнуть и отсканировать сокровище мира поместья Цзинина, не говоря уже об энергетической сущности внеземной бога Волны Крови. До тех пор, пока сам Нин не разрешит это сделать, основной смысл его сокровища мира поместья будет скрыт от внешнего мира». Нин абсолютно не беспокоился о том, что внеземной бог Волна Крови сможет раскрыть его секрет. Внеземной бог Волна Крови. Жаль, что у него не было первобытного двойника. В этом случае он имел бы способность совершать воплощение во внешнем мире. Что такое воплощение? Даже демонические боги уровня пустоты были способны сделать из тонкого волоска или одну капельки крови невероятное воплощение. На уровне Дао Отца воплощения могли проявляться абсолютно во всем, кроме мысли. Однако, воплощения были способны жить только до тех пор, пока было живым истинное тело. Надо сказать, что воплощения демонических богов уровня пустоты должны были оставаться на некотором расстоянии от их истинного тела, иначе они просто рассеивались. Даже отцы Дао должны были поддерживать постоянную связь со своими воплощениями. Ведь именно эта скрытая связь и поддержка от истинного тела в полной мере давала воплощению ум, волю и способность говорить и общаться с другими телами. Когда кто-то потерял большую часть своей души, примерно 70 или 80%, то выжившая часть в конце концов все равно постепенно умирала. Если потеря была еще более значимой, можно душа могла умереть прямо на месте. Воплощение Дао Отца вообще не было частью души Дао Отца, тем не менее оно способно было выжить. Все потому, что Дао Отец всегда полагался только на свое истинное тело. И вот внеземной бог Волна Крови оказался в ловушке внутри мира поместья. Это сокровище мира поместья было одним из тех, которые Нин специально приобрел для себя у заключенных Пангея. Это был самый загадочный из всех усадебных миров, способный отказаться даже от чувств старших богов и наследственных бессмертных. Этот талисман был способен разрушить все контакты между его внутренним и внешним мирами. Как только нить, связывающая тело с душой, была разорвана, любые воплощения, которые Волна Крови мог иметь во внешнем мире, рассеялись из-за его неспособности соединиться с истинным телом. Как бы ни сердился и не обижался внеземной бог Волна Крови, но все, что он мог сделать, это беспомощно наблюдать, как Нин продолжает процесс с привязки. Примерно через час Нин, похоже, закончил. «Выходи», — уверенно скомандовал Нин. Вжух. Мгновенно Волна Крови был насильственно телепортирован. Цзинин обернулся и увидел, как 36 небес появились вокруг него в виде флагов. Одновременно все они раскрылись и окружили волну крови. Хлест, хлест, хлест. Внеземной бог волна крови вскрикнул отчаянно и жалобно. Похоже, он был измотан до изнеможения. Разница между Даа отцом и внеземным богом была невероятной. Посланник всего, проговорил Нин и попросил 36 небес исчезнуть, а затем сам проник внутрь тела посланника. Какой чудесный, запутанный голем. Когда Нин попал внутрь, он начал исследовать посланника своими чувствами. Даже он, контролер, не нашел способа изменить голем. К счастью, этот голем в идеальной форме, обрадовался Нин. Во время войны, которая была еще во времена Исконной Эры, лорд всего командовал целым полком посланников. Когда он умер, критические механизмы внутри посланников сразу же инициировали процесс самоуничтожения. Хотя мать Нюевой победила в этой войне, трофеи ей все-таки не достались. Вместо посланников она получила лишь абсолютно бесполезные, разбитые куски металла. Нин обратил внимание на то, что посланники, которые использовал лорд всего, полностью отличались от посланников, созданных Верховным Мастером Черные Небеса. Лорд всего использовал самые жестокие методы, чтобы захватить души отцов Даа, а затем вселял их в тела посланников, гарантируя, что каждый посланник будет абсолютно верен ему. Неутомимая лояльная армия была тем, чего добивался лорд всего, и как только он умер, его верные посланники сразу самоуничтожились, гарантируя, что враги уже никогда не смогут их захватить. Верховный мастер Черные Небеса, конечно же, не имел возможности захватить душу Даа Отца и вселить ее в посланника. Однако он мог подарить Даа Отцу новую жизнь. Какой мощный голем! И эта часть здесь является ядром, эти пять хаосов. Нин с интересом рассматривал обнаруженный только что источник энергии посланника. Внеземные боги могли использовать посланника, чтобы развязать силу элиты Даа Отца. Однако источником энергии посланника был, конечно же, не сам внеземной бог. Его сила исходила от этих пяти драгоценностей хаоса, каждая из которых содержала уникальные атрибуты, связанные с элементами металла, дерева, воды, огня и земли. Объединяясь между собой, они способны были развязать невероятное количество силы. Заставить внеземного бога самому контролировать такую силу было невозможно. Однако, Даа Отец мог это сделать. Более того, контроль Даа Отца добавлял посланнику еще больше силы. Теперь я чувствую себя могущественным, даже более могущественным, чем, когда контролирую бога Раху. Неудивительно, что он способен так высоко поднять уровень силы, приблизив его к уровню лидеров буддизма и даосизма. Нин был невероятно доволен своим открытием. Огромный императорский дворец, резиденция Цзинина, брат Северная Тьма. Только теперь у меня появилась возможность встретиться с тобой. Я так рад нашей встрече. Приветствовал Цзинина внеземной бог Совий Дракон. Вместе с ним в гости к Нину пришли и другие внеземные боги истинные бессмертные. Одетый в белое, Нин встречал их с улыбкой на лице. Он чувствовал благодарность, уважение и волнение от этих встреч с внеземными богами истинными бессмертными. Все они очень уважали Цзинина и считали, что его вклад в битве за мир охотника был самым значительным, величайший герой из всех. Кроме того, учитывая силу, которую Нин проявил сегодня, он определенно сможет развязать совершенно удивительные уровни силы во время предстоящих финальных сражений в войне за кармическую удачу. Цзинин не скрывал своего превосходства, понимая, что у их стороны будет больше шансов на победу. Конечно, эти внеземные боги истинные бессмертные были очень рады встрече с Нином и благодарны ему. Они возлагают на меня большие надежды, но на самом деле это ничего не меняет. Цельные ворота. Несмотря ни на что, я буду использовать все силы, чтобы бороться с их кланом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 24. Книга 21, глава 24, убить Цзинина, далекий мир всех демонов, все должно быть выполнено в соответствии с нашим планом, сказал сам себе лорд всех демонов. В эту минуту он в одиночестве сидел на вершине горы и смотрел в бесконечную пустоту. Его голос прошел сквозь пустоту, охватив умы основных держав по всему миру. Да, демонический лорд, не волнуйся, демон ветра, мы все приготовили. 10 самых влиятельных фигур всех цельных ворот в этот момент поняли, что сегодняшняя ночь, вероятно, будет самой важной ночью за последние несколько столетий. Это была ночь, когда сойдутся основные силы обоих альянсов. Ночь, которая, возможно, приведет к тому, что все-таки начнется война. Последние войны вызвали разрушение двух миров хаоса. Отсюда можно было понять, насколько разрушительной может быть битва между основными державами. Значит, скоро нам предстоит сразиться. Женщина в фиолетовых одеждах сидела в этот момент в позе лотоса на своей кровати. Ее руки были невероятно красивыми и тонким, белая кожа сверкала, как горный кристалл, в то время как в ее глазах скользил холодный, решительный огонь. Из всех верховных сил цельных ворот именно она больше всех любила войну. «Мы не можем позволить себе проиграть эту битву», — решительно произнес человек, одетый в фиолетовую рубаху, на которой был изображен правитель. С этими словами человек махнул рукой, и в эту секунду изображение правителя материализовалось, и небольшая деревянная фигурка упала прямо мужчине в руки. Хранитель Ливервуда осторожно погладил деревянного правителя и сказал мягким голосом: «Мой, старый друг, нам снова предстоит сразиться. В последний раз мы сражались с тобой на войне, которая закончилась еще во времена Исконной Эры, Трам». Деревянная фигурка слегка завибрировала. Лицо хранителя Ливервуда приняло торжественное выражение, а глаза стали холодными. Хотя ему совершенно не нравились войны, когда приходило время сражаться, он не проявлял никакого милосердия. «Демонический лорд действует очень осторожно. Он подготовил для нас три плана. Наша атака должны быть внезапной. Цзинин не должен успеть собрать Раху построение. В этом случае убить его будет так же просто, как задавить цыпленка. Я считаю, что первого плана более чем достаточно. Думаю, к этому делу нам не нужно даже привлекать Бестеневого. Я уверен, что могу и сам прекрасно справиться». Ледяной взгляд промелькнул в глазах этого худого старика с огромным, отвратительным, похожим на сороконожку шрамом на лице. Этот человек был отцом меча темного света. Отец меча темного света достиг пятой ступени силы меча, и его можно было считать одним из главных героев цельных ворот в искусстве убийств. Его меч был известен как меч темного света, названный так, потому что для врагов он всегда оставался невидимым. Мир охотника. Императорский дворец. Одетый в белое Нин сидел, повернувшись лицом к серебряной луне. Оба смотрели на бесчисленные звезды в небе. «Мирные дни, что может быть лучше?» — задумчиво произнес серебряная луна, глядя на звездное небо. «Интересно, как долго еще продержится это прекрасное мирное время?» Нин тоже смотрел на звезды. «Есть причина для этой войны. Только когда мы отрубим руку, которая манипулирует миром из-за кулис, уничтожает главные державы и причиняет беспокойство всем трем царствам, на землю придет настоящий мир». «Ха-ха», — серебряная луна усмехнулся. «К счастью, вы сражаетесь на нашей стороне. Мне, действительно, интересно, что вы пережили в озере под луной, мой младший ученик-брат. Вы просто внеземной бог, однако, способны развязать такие невероятные силы». Нин улыбнулся, но ничего не ответил. «Все внеземные боги, прибывшие из окрестностей озера под луной, никогда не рассказывали о своем опыте». Похоже, наше вино закончилось. Серебряная луна улыбнулся и поставил на стол пустой бокал. «Когда все вино выпито, наверное, мне пора уходить. Не нужно меня провожать». С этими словами он встал и пошел неуверенной, шаткой походкой. Уходя, он крикнул громким голосом: «Спасибо, что вы согласились помочь мне убить этих ублюдков из цельных ворот». «Нет проблем», — отозвался Нин. «В предыдущей битве серебряная луна практически полностью исчерпал боевые возможности. Он потерял более половины своей души, в результате чего сильно слаб. Теперь серебряная луна никак не мог принять участие в битве. По правде говоря, Нин мог позволить ему быстро восстановить свою душу, отдав небольшую часть нектара хаоса. Однако он знал темперамент серебряной луны и понимал, что тот сразу же захочет снова вступить в войну, не дожидаясь полного исцеления. Лучше было бы оставить его в безопасности навсегда. И эти девять печатей хаоса поистине изумительны. Нин подбросил на ладони одну из бусин золотой звезды небес. Более глубокое понимание девяти печатей хаоса, которое он приобрел в озере под луной, сделало Нина более сильным. Каждая из печатей состояла из золотой бусины, которая теперь казалась еще более таинственной. Размышляя над ними, Нин мог лучше понять мастера искусства меча, оставленного богом мира Северный Покой, и даже немного облегчить для себя понимание Дао. Нин изначально считал, что эти печати хаоса, которые он принес из Исконного Хаоса, переданы ему богом мира Северный Покой. Это придавало Нину еще больше уверенности в том, насколько необычны эти девять печатей хаоса. «Возможно, в будущем, когда я все-таки найду в Исконном Хаосе Небесный Большой Дворец, я смогу узнать историю создания этих 9 печатей хаоса. Он продолжал держать в руках золотые бусины и медитировал. Нин провел в медитации целых 2 часа, к тому времени наступила уже поздняя ночь. Внезапно Нин ощутил необъяснимую дрожь в теле, его сердце учащенно забилось. Он вдруг подсознательно ощутил сильную опасность, огромную и смертельную. Нин был очень удивлен. С тех пор, как он овладел 2 из 9 печатей хаоса и стал способен преобразовывать золотые бусины в зеркала небес, его подсознательная связь с предчувствием судьбы стала намного сильнее, чем раньше. Но на этот раз все произошло очень неожиданно. Только когда опасность уже опустилась на него, появилось предчувствие надвигающейся беды. Похоже, умение его врага управлять судьбой намного превосходило искусство Нина, поэтому он смог ощутить это предупреждение только сейчас. И теперь, было уже слишком поздно бежать. Столкнувшись с такой опасностью, Нин мог думать только о бегстве. В этот момент неожиданно раздался сильный грохот. Как павлин, расправляющий свои длинные перья, полосы черного света мгновенно окружили Нина огромным веером. Все произошло так стремительно, что Нин едва успел опомниться. К тому времени, когда Нин заметил эти веерообразные полосы черного света, они уже успели окружить его. Единственное, что он мог сделать, это использовать звездную руку для блокировки этой внезапной атаки. Вжух! Веерообразные полосы черного света стремительно и настойчиво пытались проникнуть внутрь тела Нина. Хотя его тело было защищено 8-9 скрытным искусством, оно все еще не могло защищаться от черных полос света. Именно поэтому 8-9 скрытное искусство было почти мгновенно полностью разрушено, и даже его божественная сила не могла противостоять этой сильной атаке. Золотая таблетка Цзиньдань в теле Нина, вместе со своей душой, тоже не могла противостоять ей, и они были немедленно уничтожены. Хэймэм, а он, оказывается, тоже очень сильный. Кто бы мог подумать, что у него есть 9-рогий световой змей. Удивительно, но у него есть даже 8-9 скрытное искусство. С этими словами в воздухе над дворцом появился старик. Это был отец меча темного света цельных ворот. Этот момент был чрезвычайно критическим, и Нину пришлось сразу же активировать технику уклонения 9-рогого светового змея. Если бы у него было хоть немного времени, чтобы убежать, то он определенно сделал бы это. Учитывая, что цельные ворота пригласили своих самых опытных убийц, теперь Нина могло спасти только бегство. Ведь отец меча темный свет был настолько мощным, что мог мгновенно уничтожить Нина. Если отец меча темного света потерпит неудачу, и Цзинину удастся бежать с его техникой уклонения 9-рогого светового змея, то к делу приступит лорд всех демонов, у которого была самая быстрая техника передвижения во всех 3 царствах. Лорд всех демонов планировал лично заняться Цзинином. Его техника уклонения была намного выше, чем у Нина. Даже древний золотой ворон король монстров не мог соперничать в скорости с лордом всех демонов. Однако, Нин был слишком расслаблен, находясь в императорском дворце желтого императора Сюань Юаня. Он очень доверял Субхути и Сюань Юаню и слишком верил в себя, и поэтому был застигнут врасплох. У него даже не было возможности использовать 9-рогого светового змея, чтобы бежать, и поэтому вмешательство лорда всех демонов даже не понадобилось. Из императорского дворца мгновенно вырвались 2 мощные ауры. Темный свет, пронзительный рев мгновенно потряс весь мир. Обычно на лице этого седого, тощего старика всегда сияла спокойная, уверенная улыбка, но теперь он был наполнен невероятно жестоким намерением убийства. Однако, к тому времени, когда на него нахлынуло это невыразимое убийственное желание, истинное тело Цзинина было уже совершенно не способно сопротивляться. «Субхути, не спешите!» Под сводами высокого императорского дворца раздался чей-то громкий голос. В этот момент в воздухе вдруг появился человек в фиолетовом одеянии. Он держал в руках деревянную фигурку правителя, направляя ее в сторону патриарха Субхути. Мгновенно внутри дворца образовался размытый фиолетовый свет. Патриарх Субхути не успел опомниться, как оказался в окружении этих фиолетовых лучей. Император Сюань Юань тоже был полностью окружен этим размытым фиолетовым светом. В этот момент патриарх Субхути и желтый император Сюань Юань поняли, что попали в ловушку, из которой им теперь будет очень трудно вырваться. Разрушитель. Патриарх Субхути махнул рукой. Вжух. И фиолетовое пространство вокруг него раскололось на части. «Это бесполезно», — уверенно произнес человек в фиолетовых одеждах. Несмотря на то, что фиолетовое окружение в какой-то момент разбилось, Все его куски тут же собрались воедино и восстановили этот плотный фиолетовый туман. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 25. Книга 21. Глава 25. Призыв. С точки зрения чистых оборонительных возможностей хранитель Ливервуд был самым грозным человеком в цельных воротах. Даже если бы сюда пришли все три повелителя, он смог бы удержать их. Поэтому справиться с Субхути и Сюань Юанем для него вообще не представляло особого труда. Желтый император Сюань Юань был вне себя от ярости. Захватить в ловушку в его же собственном императорском дворце. Какая неслыханная наглость. Цельные ворота осмелились начать против него откровенную атаку. Как только он понял, что не может пробить барьер фиолетового света, Сюань Юнь активировал божественный меч, который мгновенно засветился ослепительным, золотым светом. Это был легендарный Сюань Юань меч. Как только меч активировался, весь императорский дворец начал светиться бесчисленными мощными образованиями. Естественная энергия небес и земля стала стремительно скапливаться под сводами императорского дворца. «Берегись, Эвервуд!» Желтый император Сюань Юань взорвался невероятно свирепой, яростной аурой. Казалось, безграничный объем силы сконцентрировался в тот момент в мече Сюань Юань, и император с силой произвел мощный рубящий удар. Грохот. Фиолетовый свет расступился под воздействием удара, подобно морской волне, но затем он вновь собрался воедино, чтобы захватить и раздавить свет меча. Представьте, что вы ударили воду лезвием, вода никуда не исчезла, она продолжила течь. Так и свет меча смог лишь на мгновение расколоть фиолетовый туман, в результате количество фиолетового света только увеличилось. Сюань Юань, ты, действительно, грозен в командных армиях, а вот в поединке один на один ты все еще далек от того, чтобы соперничать со мной, с усмешкой сказал хранитель Эвервуд. Его взгляд был сосредоточен на далекой форме Субхути, потому что он вдруг почувствовал, что да, отец Субхути трансформировался. Ты скрывался от всех многие годы, Субхути. Мне очень любопытно посмотреть, насколько ты теперь стал силен. Голос хранителя Эвервуда эхом отозвался под сводами дворца. Субхути был невероятно таинственной фигурой. В альянсе Нюева именно он обладал самыми грозными техниками уклонения и бегства. Тем не менее патриарх Субхути никогда не принимал участия в войнах и боевых действиях. Почему такая непоколебимая сила, как он, отказывалась принимать участие в войне, до сих пор для многих оставалась загадкой. Догадка цельных ворот заключалась в том, что Субхути, скорее всего, был путевым руководителем альянса Нюевы. Если бы Пань Гумирхааса проиграл войну и оказался в реальной опасности аннигиляции, Субхути, возможно, и вмешался бы, чтобы помочь им. Лорд всех демонов был путевым руководителем цельных ворот, а Субхути, в свою очередь, руководил альянсом Нюевы. По правде говоря, основные силы цельных ворот никогда точно не знали, насколько он силен. «Цзинин, мой ученик», спокойным голосом произнес Субхути. В этот момент все его тело излучало ауру сильной души. Его древние руки стали внезапно увеличиваться в размерах, становясь похожими на две огромные штормовые тучи, накрывающие собой все пространство. Еще до того, как его огромные ладони накрыли собой плотный фиолетовый туман, фиолетовая завеса начала вдруг раздвигаться. Ладони стремительно прорвались к хранителю Эвервуду, и чем ближе они продвигались к нему, тем мощнее фиолетовый свет сопротивлялся. Однако, руки Субхути были настолько мощными, что сумели прорваться сквозь все препятствия и обхватили с двух сторон хранителя Эвервуда. «Я предполагал, что ты сможешь пробить этот защитный свет». Неземная аура фиолетового света хранителя Эвервуда была всего лишь божественным защитным слоем, который окружал его. Сюань Юань использовал всю свою силу, но так и не смог пробить фиолетовый барьер. С точки зрения обороны хранитель Эвервуд был бесспорным экспертом среди лидеров цельных ворот. Со стороны альянса Нюевы только лорд Тадхагата Будда мог сравниться с ним по уровню оборонительной силы. Лорд Будда сосредоточился лишь на нескольких, самых ценных навыках обороны. Хранитель Эвервуд, напротив, понемногу изучил все оборонительные техники. Он имел опыт практически во всех техниках. В формации он мог соперничать даже с великим Фуси. В ближнем бою ему вообще не было равных. В производстве голема и кузнечном искусстве хранитель Эвервуд тоже был первоклассным экспертом. Он определенно входил в десятку лучших мастеров трех царств. «Осторожно, Субхути, хранитель Ливервуд, поднял вверх деревянную фигурку повелителя и направил ее на патриарха. Вжух! Деревянный правитель мгновенно увеличился до 30 метров в высоту и закрыл Ливервуда от длинных, мощных ладоней патриарха Субхути. Раздался невероятный грохот. В этот момент задрожала не только земля, но и небеса. «Покажи мне всю свою силу, Субхути!» Хранитель Ливервуд с вызовом посмотрел на Субхути. «Цельные ворота действительно использовали всю свою силу, чтобы попытаться убить моего ученика», — спокойно сказал Субхути. «Он уже использовал одну из своих убийственных атак, но так и не мог ничего сделать со своим противником. Тем не менее он сохранял полное спокойствие и не терял самообладание. Суйжинь, Тадхагата, три непорочности. Поторопитесь и придите ко мне», — Субхути прокричал на все три царства, призывая на помощь своих помощников. В далекой горе внутреннего сердца. Полумесяц главного мира. Хайререр. Тощий старик довольно громко храпел, лежа на огромной деревянной кровати. Сумасшедший Цзи, просыпайтесь. Поторопитесь в мир охотника, чтобы спасти своего младшего ученика, брата. В голове спящего старика раздался знакомый голос патриарха Субхути. От неожиданности старик подскочил на кровати и проснулся. Мир охотника, владение желтого императора Сюань-Юаня. Что могло случиться? Для чего вдруг понадобилась моя помощь? В одно мгновение все эти мысли промелькнули в голове старика. Сумасшедший Цзи уже не выглядел сонным. Его взгляд был полон решительности. Мгновенно перед ним появился пространственный водоворот. Сумасшедший Цзи сделал один шаг вперед и вошел в него. С другой стороны горы внутреннего сердца, дровосек, одетый в халат и соломенные туфли, размахивал своим топором, пытаясь срубить огромное дерево. «Дровосек, ваш младший ученик, брат находится в опасности и зовет вас на помощь в мир охотника». Цельные ворота атаковали дворец желтого императора Сюань-Юаня. В голове дровосека послышался голос Субхути. Дровосек был самой незаметной фигурой всей горы внутреннего сердца. Тем не менее, он был самым мощным учеником внутренней горы сердца. Люди не знали, кто он такой и откуда пришел. Никто не знал даже его настоящего имени. Единственное, что было известно Нину и другим жителям горы внутреннего сердца, что их старшего брата называют дровосеком. Вжух! Перед дровосеком появился большой пространственный водоворот. Дровосек поднял на плечи свой топор и спокойно вошел в пространственный вихревой туннель. Главный мир горы фруктового цветка. Гора фруктового цветка была самым благословенным местом еще со времен исконной эры. Удивительно, но в эпоху трех царств многие забыли о ее существовании. Надо сказать, что лидер региона горы фруктового цветка был довольно легендарной фигурой. Он родился от божественного камня, который мать Мюева использовала когда-то для восстановления небес, и вышел из него, наполненный бесконечным желанием битвы. Он сражался против небес и земли. Он родился для того, чтобы сражаться. Субхути научил его боевым искусствам, а буддисты закалили его волю. Это, действительно, сильно изменило его. Одно неосторожное слово могло вызвать в этом необузданном, диком человеке ярость и бешенство. Каждый день он проводил в культивациях на горе фруктового цветка, а в свободное время с удовольствием вкушал бессмертные персики и пил прекрасное вино. Когда он хотел спать, то использовал естественный мир как свою кровать и засыпал прямо на шелковистой траве. Укун, ваш младший ученик, брат столкнулся с серьезной опасностью в мире охотника. Цельные ворота стремятся убить его, и я, ваш мастер, не в силах противостоять им, услышал он в своей голове голос Субхути. Когда голос Субхути раздался вдруг в его голове, лидер горы фруктового цветка мгновенно готов был прийти на помощь. Они хотят убить моего младшего ученика, брата. Укун, похожий на волосатую обезьяну, поднялся на ноги, и все его тело мгновенно покрылось ослепительно сверкающей, золотой броней. В его руках появились длинные посохи. «Дети, ваш король собирается совершить небольшое путешествие», его голос эхом раздался в воздухе над горой фруктового цветка. Что касается самого короля обезьян, он уже прорвался через пустоту по направлению к миру охотника. Субхути призвал на помощь основные боевые силы Альянса Нюевы. Отцы Даа горы внутреннего сердца редко объединяли свои силы, но на этот раз Субхути вызвал их всех. Императорский дворец, мир охотника. Когда Субхути и Сюань-Юань пытались оказать сопротивление хранителю Эвервуду, внезапно во дворце появился первобытный двойник Цзинина. Отец меча темного света приземлился на землю. Как только он это сделал, то сразу же увидел, что черный громовой змей вылетел из бесчувственного истинного тела Цзинина и превратился в крупную печать. Сокровище мир поместья, отец меча темного света мгновенно узнал, что это за печать. В то же мгновение из большой печати появилась фигура посланника всего. Все его тело пылало темно-красным пламенем. Лицо посланника, однако, сильно изменилось. У него теперь были черты лица Цзинина, а его глаза были наполнены убийственным намерением. Этими ужасающими глазами он уставился на тощего старика. «Я был слишком самоуверен. Я был чересчур самоуверен и слишком много доверял мастеру и другим. Я забыл, что моя ситуация уже не такая, как раньше. В прошлом, когда я принадлежал стороне мастера, он мог полностью защитить меня от всех опасностей, блокируя ветер и дождь. Мне не нужно было ни о чем беспокоиться. Однако, несмотря ни на что, у меня теперь есть сила элиты Дао Отца и контроль над посланником. Поэтому любой, кто может создать для меня угрозу, вряд ли сможет справиться со мной», — произнес посланник всего голосом Нина. «Тебе все же удалось связать посланника довольно быстро». Хэймэм, отец меча темного света, холодно засмеялся. «Жаль, что это бесполезно». Отец меча темного света стоял, скрестив на груди свои сморщенные руки, и с усмешкой смотрел в сторону Нина. Удар. Внезапно в воздухе снова появилась таинственная, непостижимая полоса черного света. Если в последний раз черный свет был в форме веера и обладал несравненно доминирующей силой, которая полностью разорвала божественное тело Нина, то на этот раз черный свет был похож на нескончаемый поток воды. Черный свет стремительно приближался к Нину, пытаясь обернуться вокруг него и связать. «Беспорядочный!» — неожиданно скомандовал посланник Нин, и в его руках появилась пара божественных мечей. Вжух! Свет меча озарил пространство вокруг. Нин использовал свой уровень Дао Отца, чтобы контролировать силу посланника всего. Он использовал всю свою потрясающую силу, чтобы развязать невероятно мощный удар мечом. Свет меча был настолько ослепителен, что казалось, эта молния появилась в черном небе. Его меч ударил еще сильнее, чем гром, а мощная, проникающая сила этого удара вонзилась прямо в поток, похожий на черную водную лавину. Ляск, ляск, ляск. Неожиданно раздался очень громкий звук, похожий на звон металла. В небе появилась бесчисленная тонкая форма меча, собранная из потоков света. Отец светлого света меча был сформирован из бесчисленных мечей размером с палец, каждый из которых был покрыт плотным слоем черного, непроницаемого света. Бесчисленные тонкие мечи были разрушены силой столкновения с одним, единственным стремительным ударом меча Нина. Нин применил боевую технику меча «Стойка капли крови», «Яркая луна искусства меча». Как такое может быть? Отец меча темного света был чрезвычайно потрясен. Даже среди элиты Дао Отца такая техника была невероятно редким искусством. В какой-то момент ему показалось, что на самом деле он теперь не в самом выгодном положении в этой битве. Похоже, он меня подавил. Отец меча темного света был немного растерян. Однако он знал, насколько важна эта миссия, и поэтому постарался сразу же взять себя в руки. Он тут же послал мысленный крик о помощи. «Бестеневой, поторопитесь и атакуйте. Или вы собираетесь стоять в стороне и молча наблюдать за тем, как Цзинин убегает? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 26. Книга 21. Глава 26. Не трогай моего младшего ученика брата». Когда Цзинин через своего посланника блокировал нападение отца меча темного света, сила, которую он при этом показал, ошеломила всех. Это определенно не была силой обычной элиты Дао Отца. По всей видимости, это был уровень силы, чрезвычайно близкий к уровню трех повелителей или других основных лидеров буддизма и даосизма. «Мы должны, как можно скорее, избавиться от него», — воскликнул Дао Отец Бестеневой и тут же запустил свою уникальную убийственную атаку. Подавив силу отца меча темного света, посланник Нин остановился, чтобы только перевести дух. В это мгновение он увидел перед собой большую, черную как смоль, фигуру. Эта огромная фигура сразу же распалась на шесть небольших частей, каждая из которых была вооружена острым, как лезвие, клинком. При желании эти клинки можно было использовать еще и как гибкие мечи. Вжух, вжух, вжух. Шесть черных, вооруженных клинками фигур заполнили собой все пространство вокруг Нина. Они, похожи на длинных, извивающихся гадюк, пытались опутать Нина с головы до ног и в любой момент были готовы нанести свой смертельный удар. «Да, отец Бестеневой», — сразу же догадался Нин. «Да, похоже, Цельные ворота, действительно, очень высоко оценивают мои силы. Они отправили своих двух лучших убийц, чтобы расправиться со мной. Первым был отец меча темного света, который обладает сильными навыками боя на дальней дистанции. Вторым убийцей можно было справедливо назвать Даа отца Бестеневого, которая прекрасно владела искусством ближнего боя. Когда эти двое объединяли свои силы, не так много людей из трех царств могли уйти от них невредимыми. Да, отец Бестеневой был двойным рефайнером. Он получил свою родословную, как от Да отца, так и от истинного бога. Бестеневой был намного мощнее, чем Да из трех жизней. Его считали чрезвычайно ужасающей фигурой, которая была немного похожа и на таких сильных мира сего, как Субхути и старик Юань. Было много различий между отцом меча темного света и Да отцом Бестеневым. Отец меча темного света использовал дальние сокровища, чтобы атаковать, что позволяло ему мгновенно осуществить свой смертельный удар, который славился невероятной взрывной силой. Однако, в длительной битве он был немного слабее. Да, отец Бестеневой был, в свою очередь, мастером ближнего боя. Он тренировался в чрезвычайно причудливой божественной способности, которая была известна как Бестеневой Демон Сутра. Очень немногие из самых элитарных крупных держав цельных ворот знали эту технику. И единственный, кто мог по-настоящему ее применить, был Даа Отец Бестеневой. Эта божественная способность Бестеневого была похожа на 18 Тао демонических богов, но, конечно, между ними были различия. Когда кто-то использовал эту божественную способность, то имел возможность мгновенно проявить 6 могущественных клонов. Каждый из этих 6 клонов имел тот же уровень силы, что и исходное тело, и все они внешне были очень похожи на тени. Не было никакого способа убить тень. Когда Даа Отец Бестеневой активировал эту технику, то созданные им 6 клонов выглядели как обычные, размытые тени, причем только одна из них содержала в себе истинное тело Даа Отца Бестеневого. При этом отличить истинное тело от 5 ложных двойников было невероятно сложно, и Даа Отец Бестеневой также мог легко передвигаться среди своих 6 могущественных клонов. Эта божественная способность позволила ее силе резко увеличиться, а также сделала ее практически непобедимой. Учитывая, что Даа Отец Бестеневой имел силу элиты Даа Отца, после того как она овладела этой техникой, он стал сравним только с Субхути и стариком Юанем. Перерыв, перерыв, перерыв. Цзинин был несравненным мечом бессмертия, и его посланник с бешенством набросился с парой божественных мечей. Хотя Даа Отец Бестеневой иногда ударял, каждый раз выяснялось, что это была только одна из его теней. Даа Отец Бестеневой продолжал безумно ударять, заставляя Нина держать жесткую защиту. Если бы Нин совершил малейшую ошибку, кнут, скорее всего, обернулся бы вокруг него. Ляск, ляск, ляск, разрыв. Посланник Нин сражался против Даа Отца Бестеневого в ближнем бою, сделав 2 яростных обменных удара. Один из них был полностью неуязвим для оружия и, как считается, был номером 1 пользователей меча трех царств. У другого было 6 нерушимых тел, которые могли атаковать одновременно, а также имели дальнюю поддержку отца меча темного света. Можно сказать, что они идеально сочетались. Нин был полностью закрыт. Что мне делать? Мои атаки бесполезны против Даа отца Бестеневого, но его удары полностью связали меня здесь, ограничив мои движения. И этот проклятый отец меча темный свет, он продолжает вмешиваться. Я ничего не могу сделать. Мой единственный выбор – попытаться выиграть время. Чем больше времени пройдет, тем выше будут основные силы Альянса Нюйвы, размышлял Нин. Хотя на все это потребовалось время для описания, они фактически обменялись ударами со скоростью молнии друг против друга. Момент после того, как истинное тело Нина попало в засаду, его первобытный двойник появился вместе с посланником всего и начал атаку, в результате чего силы отца меча темного света и Даа отца Бестеневого присоединились. Прямо в этот момент, Эвервуд, раздался разгневанный рев. В небе появилась возвышающаяся фигура, одетая только в меховую набедренную повязку, и пространство вокруг него было полностью разорвано. Его охватывали ужасающие волны пламени, исходящие от ужасающей ауры. Но если бы кто-то мог посмотреть вглубь пламени, то бессознательно ощущалось бы тепло в сердце, как будто можно было увидеть надежду внутри пламени. Это было вечное пламя свечи Суйжинь. Это Суйжинь Цзинин, избитый отцом меча темным светом и Даа отцом бестеневым, мгновенно почувствовал надежду в своем сердце. Суйжинь пришел. Желтый император Сюань Юань тоже обрадовался. Суйжинь был тайно признан многими как эксперт номер один на Тальянсе Нюйвы. Но, конечно, также возможно, что лорд Тадхагата Будда и Даист Три Непорочности совершили прорывы в последние годы, которые позволили им превзойти его. Тем не менее, на данный момент, по крайней мере, уровень силы, который Суйжинь обнародовал, был достаточен, чтобы позволить ему стоять на самой вершине трех царств. Суйжинь держал в руках длинный черный посох. Он размахивал веревкой, развязывая ауру бесконечной силы, которая вырисовывалась как падающая звезда, разбивая все препятствия. Фиолетовый свет мгновенно разрушился. Как раз вовремя. Хранитель Ливервуд ударил своим деревянным правителем. Оба оружия превратились в 3 миллиона метров. Деревянные посохи против деревянной линейки. Оба столкнулись, и сами небеса задрожали. Хранитель Ливервуд сделал два шага назад. Ему пришлось закрутить деревянный правитель в дугу перед ним в приказ, чтобы отбросить оставшуюся часть ударной волны. «Я все еще немного слабее вас в ближнем бою». Хранитель Ливервуд мягко рассмеялся, но его глаза были такими же холодными, как лед. «Увы, для меня нет нужды драться с тобой. Трансформируйся». Корпус хранителя Ливервуд размылся, когда он использовал 3 головы, 6 рук. У каждой из его 6 рук теперь был деревянный правитель. «Ливервуд, я действительно не хочу тебя убивать». Внезапно раздался вздох в небесах, когда огромная, ослепительная, сияющая золотая ладонь внезапно прорвалась сквозь небеса, разбиваясь вниз. Тадхагата. Двое из рук хранителя Ливервуда также увеличились, и он отправил свои массивные ладони и деревянные правители, чтобы блокировать эту атаку. Как только Субхути позвал их, прибыли Суйжинь, Тадхагата и Даист Три Непорочности. Деревянные посохи Суйжиня были такими же тяжелыми, как солнечная звезда или лунная звезда, и каждый удар от нее заставлял хранителя Ливервуда отходить назад. Ладонь Тадхагата содержала в себе весь обширный главный мир, и эти две руки давно достигли уровня сокровищ хаоса. Построение бессмертного меча убийцы Даиста Три Непорочности была самой оскорбительной атакой всех их, и хранитель Ливервуд потратил почти половину своих усилий на защиту от него. Жаль, что Шиннун и Фуси оба находятся в исконном хаосе. Им понадобится время, чтобы добраться сюда. Сухути был безумным. Если бы это был лорд всех демонов или да, мать рука дьявола, атакующая, то они никак не могли бы связать Три Непорочности, Тадхагата и Суйжиня в то же самое время. Только Ливервуд способен на такой поступок. Сердце Субхути горело от беспокойства. Его сила прежде всего заключалась в его беглых техниках. Хотя он был близок к уровню оверлорда в ближнем бою, он был все еще значительно слабее, чем Три Непорочности, Тадхагата и другие. Что касается хранителя Ливервуда, он был полным чудаком. Он знал слишком много техник, и когда он выставил их на всеобщее обозрение, он смог одновременно связать Три Непорочности, Тадхагату и Суйжиня на короткий период времени. Сам вид такого подвига был ужасающим. Рука дьявола, вперед! Помните, держите удар хирургически. Если мы сможем избежать начала войны, нам нужно попытаться это сделать, мысленно инструктировал лорд всех демонов. Ты должен был позволить мне атаковать уже давно. В воздухе над императорским дворцом появилась женщина в фиолетовых одеждах. Она была прелестно стройной, с прекрасными чертами лица, но силы ее намерения убийства было достаточно, чтобы заставить весь мир охотника содрогнуться. Появились темные штормовые облака, и когда Субхути, Даист Три Непорочности и Тадхагата увидели женщину в фиолетовых одеждах, их лица изменились. Истинный демон среди демонов. Настоящий убийца. Дьявол, который заставил даже мир хаоса цельности трепетать в ужасе. Да, мать рука дьявола. Я не ожидал, что даже когда бестеневой и темный свет объединят свои силы, они все равно ничего не смогут сделать с Цзинином. У меня нет выбора, кроме как позволить руке дьявола участвовать. Надеюсь, она не слишком расширит рамки вещей. Лорд всех демонов почувствовал в своем сердце беспокойство. Цзинин, когда командовал посланником всего, действительно был намного сильнее, чем они ожидали. Им пришлось привлечь экспертов, так как иначе его было бы чрезвычайно сложно захватить. У лорда всех демонов не было выбора. Ему пришлось привлечь да мать руку дьявола. Как только появилась женщина в фиолетовых одеждах, она протянула свои стройные белые руки. Ее ладони прорезали воздух, цепляясь за посланника Нина, который все еще участвовал в яростной битве против отца меча темного света и да отца бестеневой. Что касается Субхути, Сюань Юаня, трех непорочностей, Суйжиня и Тадхагаты. На данный момент все они были полностью привязаны хранителем Эвервудом в покое. Хотя это было невероятно сложно и облагалось налогом на хранителя Эвервуда, он смог выдержать это. Лорд Тадхагата Будда смог опираться на грозную силу своего золотого тела, чтобы выдержать удар, торжественно поразив Даомать руку дьявола, но она просто использовала одну из своих ладоней для защиты при отправке второго когтя к Цзинину. «Не трогай моего младшего ученика брата». Небеса и земля внезапно эхом отозвались с этим яростным ревом, и убийственная аура, столь же жестокая, как рука дьявола, взлетела к небесам. На дальних горизонтах появилась фигура обезьяны, и он произвел яростный, двуручный удар с посохом в руках. Огромные пособия, сияющие ослепительным золотым светом, падали вниз, как удар молнии от небес к Даоматери руке дьявола. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 21. Глава 27. Книга 21. Глава 27. Самый старший ученик. Неуправляемая обезьяна. Да, мать рука дьявола взглянула на него с гневом. В любом случае она не держала короля горы фруктового цветка. Но она все же остановила свое нападение на Цзинина и вместо этого махнула рукой к королю обезьян, намереваясь сначала разобраться с ним. Да, мать рука дьявола стояла там посреди воздуха, одна ее ладонь столкнулась с надвигающимся ударом от лорда Тадхагаты Будды, а другая врезалась в короля обезьян. Кап! Прозвучал глубокий звук. Это был звук блестящего золотого посоха, столкнувшегося с белой рукой Даоматери руки дьявола. Рука Даомать рука дьявола фактически остановилась. На самом деле она была вынуждена остановиться этим посохом. Даомать рука лицо дьявола изменилось, когда она уставилась на далекого короля обезьян. Мой младший ученик брат тренировался всего несколько столетий, но он достиг невероятного уровня силы. Прошло уже много лет с тех пор, как война закончилась. Думали ли вы, что я не сделал бы никаких улучшений? Король обезьян пронесся по воздуху, закрыв ее своим посохом в руках, наполненным неземной аурой битвы. Обезьяна тоже достигла такого уровня силы. Наши цельные ворота скрывали некоторые из наших сил, и теперь, кажется, что Альянс Нюйвы скрыл немало своих. Лорд всех демонов тайком вздохнул про себя. Война, которая закончилась исконной эрой, произошла давно, много лет назад, в конце концов. Это было более половины цикла хаоса. После стольких лет вполне возможно, что ранее обычный истинный бог или Даа-отец мог внезапно выявить силу элиты Даа-отца, или, возможно, даже класс повелителя Даа-отца. Обе стороны покажут свои окончательные козыри только в последний момент, в критический момент, который определит победу или поражение, жизнь или смерть. Козыри, которые были скрыты, были самыми опасными картами.